Глава вторая. Леди Мэри. Мистер Саттерсуэйт приехал в Воронье гнездо вместе с сэром Чарльзом. В то время как его хозяин и Эгг Липтонгор навещали миссис Бабингтон, он пил чай с леди Мэри. Последняя относилась к мистеру Саттерсуэйту с большой симпатией. Несмотря на мягкость ее манер, она отличалась определенностью и твердостью взглядов в отношении того, что ей нравится и что не нравится. Мистер Саттерсуэйт прихлебывал китайский чай из чашки дрезденского фарфора, жевал микроскопические сэндвичи и вел беседу. Во время его последнего визита они нашли много общих друзей и знакомых. Их сегодняшний разговор начался с той же темы, но постепенно приобрел более интимный характер. Мистер Саттерсуэйт был чрезвычайно тактичным человеком. Он сочувственно выслушивал сетования других людей и никогда не докучал им своими проблемами. Еще в прошлый раз леди Мэри сочла вполне естественным поделиться с ним своим беспокойством по поводу будущего своей дочери. Теперь же она разговаривала с ним, как со старым другом. «Эгг очень упряма и своевольна», — сказала леди Мэри. «Она с головой отдается своим увлечениям. Знаете, мистер Саттерсуэйт, мне не нравится, что она ввязывается в расследование этого прискорбного происшествия. Эгг наверняка посмеялась бы надо мной, если бы услышала мои слова, но я считаю, что это не женское дело». Ее лицо раскраснелось, а карие глаза смотрели на мистера Саттерсуэйта с детской доверчивостью. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал он. «Сказать по правде, мне самому это не очень нравится. Конечно, все дело в старомодных предрассудках, но тем не менее. Как бы то ни было, в наш просвещенный век нельзя ожидать от юных леди, что они будут сидеть дома, заниматься шитьем и содрогаться при мысли о жестоких преступлениях». «Мне не хочется думать, что это убийство», — сказала леди Мэри. «Я и представить себе не могла, что могу оказаться вовлеченной в нечто подобное. Это ужасно!» Ее передернуло. «Бедный сэр Бартоломью!» «Вы знали его не очень хорошо?» — отважился спросить мистер Саттерсуэйт. «Я встречалась с ним всего дважды. Первый раз около года назад, когда он приезжал погостить к сэру Чарльзу, и второй раз в тот страшный вечер, когда умер бедный мистер Бабингтон. Меня чрезвычайно удивило его приглашение, и я приняла его только из-за Эгг. Решила, что ей это доставит удовольствие. Бедное дитя. У нее так мало развлечений. К тому же в то время мне казалось, что она впала в депрессию, ничем не интересуется. Вот я и подумала, что эта вечеринка, возможно, немного развеселит ее. — Пожалуйста, расскажите мне, что вам известно об Оливере Мандерсе? — сказал мистер Саттерсуэйт. — Этот молодой человек вызывает у меня интерес. — На мой взгляд, он довольно умен, — сказала леди Мэри. — Конечно, ему пришлось нелегко... Она слегка покраснела, но, увидев в глазах мистера Саттерсуэйта, вопрос продолжила. «Видите ли, его родители не состояли в браке. В самом деле? Я этого не знал. Здесь об этом знают все. Иначе я ни за что не сказала бы. Старая миссис Мандерс, бабка Оливера, живет в Данбойне, в большом доме на Плимутской дороге. Ее муж был адвокатом. Их сын устроился на работу в одну фирму, преуспел, и сейчас он богатый человек. Их дочь, привлекательная девушка, влюбилась в женатого мужчину, и тот не смог устоять перед искушением, что с моей точки зрения совершенно недопустимо. В конце концов, после страшного скандала они уехали вместе. Жена не дала ему развода, девушка умерла вскоре после рождения Оливера. Его дядя, живший в Лондоне, взял заботу о племяннике на себя. У них с женой не было собственных детей. Мальчик всегда приезжал сюда к своей бабке на летние каникулы. Она замолчала и после некоторой паузы заговорила вновь. «Я всегда жалела его и сейчас жалею. Мне кажется, его высокомерие по большей части напускное». «Ничего удивительного», — сказал мистер Саттерсуэйт. «Обычное явление. Когда я вижу, как кто-то мнит о себе высоко и постоянно бахвалится, мне сразу становится ясно, что этот человек втайне страдает комплексом неполноценности по той или иной причине». «Невероятно. Комплекс неполноценности — удивительная вещь. Зачастую он свойственен, к примеру, инвалидам. Стремление к самоутверждению лежит в основе многих преступлений». «Мне это представляется очень странным», — пробормотала леди Мэри. Она слегка поежилась. Мистер Саттерсуэйт смотрел на нее едва ли не с нежностью. Ее грациозная фигура с покатыми плечами, ласковые карие глаза, полное отсутствие косметики вызывали в нем симпатию. Он подумал, должно быть, в молодости она была очень красивой, не яркой, броской, но утонченной, обворожительной красотой. Ему вспомнилась собственная молодость. Неожиданно мистер Саттерсуэйт поймал себя на том, что рассказывает леди Мэри о том, как был влюблен. Единственный раз в жизни. По современным понятиям эта любовная история не отличалась ничем примечательным, но воспоминание о ней было чрезвычайно дорого его сердцу. Он рассказал ей, как прелестна была его любимая, и как однажды они ходили смотреть колокольчики в Кью. В тот день он намеревался сделать ей предложение и надеялся, что она ответит на его чувства. И вот когда они стояли на краю поля, любуясь колокольчиками, девушка поделилась с ним сокровенным. Он узнал, что она любит другого. Ему удалось скрыть поднявшуюся у него в груди бурю самых противоречивых эмоций и сыграть роль преданного друга. Возможно, это не было полноценным романом, но в приглушенной атмосфере гостиной, среди вощеного ситца и фарфора цвета яичной скорлупы, рассказ о нем звучал весьма романтично. Затем леди Мэри поведала ему о своей жизни, о своем замужестве, которое было не слишком счастливым. «Я была глупой девушкой, но все девушки глупы, мистер Саттерсуэйт. Они так уверены в себе, так убеждены, что все знают и понимают. В последнее время много говорят и пишут о женском инстинкте. Лично я не верю в его существование. Похоже, девушки абсолютно беззащитны перед мужчинами определенного типа. Родители предостерегают их, но все тщетно. Они им не верят. Судя по всему, порочные мужчины обладают в отношении их какой-то притягательной силой. Девушки считают, что их любовь способна исправить таких мужчин». Мистер Саттерсуэйт кивнул в знак согласия. «Они мало что понимают в жизни, а когда начинают что-то понимать, уже слишком поздно». Леди Мэри горестно вздохнула. «Я сама была виновата. Родители не хотели, чтобы я выходила замуж за Рональда. Он происходил из хорошей семьи, но имел дурную репутацию. Мой отец прямо сказал, что Рональд не тот, кто мне нужен, но я не верила. Я считала, что он станет другим человеком». Она немного помолчала, погрузившись в воспоминания. «Рональд был очень обаятельным человеком, но мой отец в нем не ошибся. Очень скоро я поняла это. Как бы старомодно это ни звучало, но он разбил мне сердце. Да, именно так, разбил мне сердце. Я постоянно боялась того, что может произойти дальше». Мистер Саттерсуэйт, всегда живо интересовавшийся подробностями жизни других людей, сочувственно прищелкнул языком. «Может быть, это звучит кощунственно, мистер Саттерсуэйт, но я испытала чувство облегчения, когда он умер, заболев пневмонией. Не то чтобы мне совсем не было жалко Рональда. Я любила его до самого конца, но у меня больше не оставалось иллюзий на его счет. И к тому же Ее голос заметно смягчился. В младенчестве она была очень забавной, настоящий колобок. Пыталась встать и тут же опрокидывалась, словно куриное яйцо. Отсюда и пошло это нелепое прозвище». Снова последовала пауза. «Некоторые книги, которые я прочитала за последние несколько лет, принесли мне немалое утешение. Я поняла, что зачастую люди просто бессильны изменить себя. Это своего рода дефект. Иногда он случается у ребенка, воспитанию которого уделяется большое внимание. В отрочестве Рональд воровал в школе деньги, хотя совершенно не нуждался в них. Теперь я понимаю, что он ничего не мог с собой поделать. У него был врожденный дефект». Леди Мэри поднесла к глазам маленький носовой платок. «С раннего детства меня учили, что каждый человек осознает разницу между добром и злом. Оказалось, что это далеко не так. Человеческая душа тайна за семью печатями», — негромко произнес мистер Саттерсуэйт. «Мы еще только нащупываем путь к ее пониманию. Даже если оставить в стороне случаи острых маниакальных расстройств, у некоторых людей отсутствует то, что я назвал бы психологическим тормозом. Например, если вы или я, скажем, я ненавижу этого человека, хоть бы он умер. Сразу после произнесения этих слов у нас автоматически сработает психологический тормоз, и мы откажемся от столь ужасной идеи. Но те, у кого он отсутствует, будут эту идею вынашивать и продумывать способы ее осуществления». «Боюсь, для меня это слишком сложно», — сказала леди Мэри. «Прошу прощения, я говорил довольно книжным языком. Вы хотите сказать, что современные молодые люди не умеют сдерживаться? Иногда это вызывает у меня беспокойство». «Нет-нет, я хочу сказать вовсе не это. Чем меньше вы сдерживаете свои чувства, тем лучше для вашего здоровья. Вы ведь имели в виду мисс Эгг?» «Думаю, вам лучше называть ее именно так», — сказала леди Мэри с улыбкой. «Благодарю вас. Мисс Эгг действительно звучит довольно нелепо. Эгг очень импульсивна. и если ей что-то взбредет в голову, ее уже не остановить. Как я уже говорила, мне не нравится, что она ввязывается в это дело, но она не желает меня слушать. Мистер Саттерсуэйт снисходительно улыбнулся. Неужели она не понимает, думал он, что активное участие Эгг в расследовании есть не более чем новый вариант старой игры — охоты женщины на мужчину? Но, скорее всего, нет. Эта мысль привела бы ее в ужас. Эгг говорит, что мистер Бабингтон тоже был отравлен. А вы как считаете, мистер Саттерсуэйт? Или это ее очередная фантазия? Мы узнаем это наверняка после эксгумации. Значит, будет произведена эксгумация? По телу леди Мэри пробежала дрожь. Бедная миссис Бабингтон. Не представляю, что может быть ужаснее для женщины. Я полагаю, вы знали Бабингтонов довольно близко, леди Мэри? Да, действительно. Мы были добрыми друзьями. Вы случайно не знаете, кто мог иметь зуб на викария? Понятия не имею. Он никогда не говорил ничего подобного? Нет. И они с женой хорошо ладили. Это была идеальная пара. Они очень любили друг друга и своих детей. Конечно, в материальном плане им приходилось очень нелегко, и мистер Бабингтон страдал ревматическим полиартритом. Других проблем у них не было. А в каких отношениях с викарием находился Оливер Мандерс? Леди Мэри немного замялась. Бабингтоны жалели Оливера. И он часто приходил к ним поиграть с их сыновьями. Но, мне кажется, ладили они не очень. Оливера вообще никто особенно не любил. Он слишком много хвастал имевшимися у него деньгами, сластями, которые приносил с собой в школу, и своими развлечениями в Лондоне. Ребятам нередко свойственно такое поведение. Ну а потом, когда он стал взрослым? Вряд ли он с той поры виделся с викарием очень часто. Помнится, года два назад у них произошла стычка в моем доме. Оливер вел себя по отношению к мистеру Бабингтону весьма неучтиво. Что же такое между ним произошло? Оливер обрушился с грубыми нападками на христианство. Мистер Бабингтон держал себя с ним чрезвычайно вежливо и проявлял большое терпение. Но это только еще больше распаляло Оливера. Он говорил, «Все эти ваши набожные люди смотрят на меня свысока из-за того, что мои родители не состояли в браке. Наверняка и вы мысленно называете меня «дитя греха». Я восхищаюсь людьми, которые имеют смелость высказывать собственные убеждения и не заботятся о том, что о них думают ханжи и священники». Мистер Бабингтон ничего не сказал в ответ, и Оливер продолжал. «Вам нечего ответить на это. Именно духовенство со своими суевериями и предрассудками ввергло мир в хаос, в котором он сейчас пребывает. Мне хотелось бы стереть с лица земли все церкви». Мистер Бабингтон улыбнулся и спросил. «И священников тоже?» Я думаю, именно эта улыбка и вызвала у Оливера настоящий приступ ярости. Он почувствовал, что его не воспринимают всерьез. «Я ненавижу все, что олицетворяет церковь», — сказал он. «Ненавижу ее чопорность, лицемерие, лживость. Необходимо избавиться от всего этого». Мистер Бабингтон снова улыбнулся. У него была очень приятная улыбка. И произнес, «Мой дорогой мальчик, если бы вы стерли с лица земли все церкви, вам пришлось бы иметь дело с Господом». «Что же сказал на это Мандерс?» Слова мистера Бабингтона его, похоже, озадачили. Затем он пришел в себя и продолжил разговор в своей обычной, насмешливо усталой манере. «Боюсь, я несколько погорячился, падре», — говорит он, — «и, вероятно, мои речи не вполне понятны и приемлемы для представителя вашего поколения». «Вы не любите Мандерса, леди Мэри, не так ли?» «Я жалею его», — ответила леди Мэри, как бы оправдываясь. «Но вам не хотелось бы, чтобы Эгг вышла за него замуж?» «О, нет». «Можете объяснить, почему?» «Потому что они не подходят друг другу, и потому что...» «Да? Потому что в нем есть что-то такое, чего я не понимаю. Что-то холодное». Мистер Саттерсуэйт посмотрел на нее в раздумье минуту или две, после чего спросил, «Какого мнения был о нем сэр Бартоломью? Он когда-нибудь упоминал его имя?» «Помнится, однажды он назвал Мандерса интересным объектом для изучения и сказал, что тот напоминает ему одного пациента, проходившего в то время лечение в его санатории. Я заметила, что Оливер выглядит физически крепким и здоровым, на что он сказал «да, со здоровьем у него все в порядке, но ведет он себя безрассудно, что рано или поздно кончится для него плохо». Немного помолчав, она добавила, «Сэр Бартоломью был выдающимся специалистом по душевным болезням». «Он говорил вам что-нибудь о смерти Бабингтона?» «Нет». «Вообще никогда не упоминал об этом происшествии?» «Я такого не помню». Конечно, вы общались с сэром Бартоломью не очень много, но все-таки вам не кажется, что его что-то беспокоило? Он находился в приподнятом настроении, словно получил какое-то радостное известие. Все время шутил. А за ужином в тот самый вечер сказал мне, что собирается преподнести сюрприз. О, ему это удалось, не правда ли? По дороге домой мистер Саттерсуэйту не давала покоя мысль, что за сюрприз собирался преподнести сэр Бартоломью. Был бы этот сюрприз столь приятным, как он на то рассчитывал? А может быть, за его веселым расположением духа скрывалась спокойная, но твердая решимость? Удастся ли когда-нибудь выяснить это?